Виктор Молотов. Хищный клан. Глава первая. Сделка. Я готовил это заклятие несколько месяцев, чтобы применить его в решающей схватке и победить злейшего врага. Парадоксально, но именно мой смертоносный дар мог спасти мир от разрушения. Ведь я ведьмак. Последний из ныне живущих. И вот, я стою на выжженной после боя земле. Из порезов на ладонях стекает горячая кровь, окропляя нарисованные вокруг меня руны. Из меня медленно утекает жизнь. А все для того, чтобы смерть обратилась жизнью. Настоящей, а не созданной некромантами. Вот мы и встретились. Сказал я приближающемуся ко мне генералу Личу. От человеческого в нем остался лишь скелет, одетый в артефактные доспехи. А глаза горели настоящей смоленистой тьмой. Он умел убивать одним лишь взглядом. И сегодня мне предстояло посмотреть в провалы этих глазниц. «А ты не сдаешься», — за могильным тоном ответил Лич. Он поднял руку, и прямо за его спиной ожила целая армия. И там были все те, кто сражался сегодня вместе со мной. Ну же, Лич, еще пару шагов. Свершилось. Я поднял взгляд на врага и одной силой мысли активировал заклинание. Руны под ногами загорелись голубым огнем. «Сдохни, тварь!» Проревел я и выпустил свою силу. Жизнь утекала из моего тела, переливаясь из меня в существо, на глазах обрастающее плотью. Дикая боль пронзила все тело. Сердце остановилось. И я остался стоять лишь с помощью остатков маны. Мне нужно было всего пару минут. Главное, теперь не упустить нужный момент и дожить до него. Когда тело бывшего лича начало покрываться кожей, я взмахнул рукой, отдавая последнюю силу в смертельное заклинание. Успел увидеть, как тело уже живого человека взрывается на куски, разлетается на ошметки. Я победил. Ценой своей жизни. Упал с улыбкой на устах, и наградой мне стала спасительная темнота. Жить хочешь? Внезапно в голове раздался женский голос. Неужто кто-то из богов обратил на меня внимание? Но я-то знал, что высшие сущности никого не спасают просто так. Жить мне всегда нравилось, так что я ответил. Хочу. Тогда будешь должен. Когда я пришел в сознание, то почти не ощущал своего тела, словно меня парализовало. Не мог даже глаза открыть. Надеюсь, что не попал в тело какого-то овоща. Голова жутко гудела, мешая мне найти в этом теле магический источник, если он вообще был. Рядом послышались голоса. Сперва они звучали приглушенно, но потом я смог разобрать разговор двух мужчин. Как хорошо приживается эта душа. Удивительно. Артефакт показывает, что она почти полностью взяла контроль над телом. «Ага, но я бы больше обрадовался, если бы прижилась первая по счету душа, а не сотая». Второй голос был хриплым, словно его обладатель был заядлым курильщиком. «Да какая разница? Получилось же!» «Спустя полгода. Да теперь никто не поверит, что он просто так вышел из комы». «Ну, это смотря как обыграть». «Мда, меня втянули в какую-то авантюру. Похоже, кто-то очень желал воспользоваться телом моего предшественника в своих целях». «Ты подожди, еще неизвестно, кого мы подселили в тело графа. Окажется, там псих какой-то, придется убивать». «Ну и что, сделаешь из него марионетку». А там уж наверняка поверят, что он окончательно сбрендил после таких-то травм. Ха, но этого я с собой сделать точно не позволю. Как найду источник, сразу установлю защиту от ментального воздействия. И пусть на это уйдут хоть все силы. Лучше смерть, чем жизнь безвольной куклой. Через 2 минуты я ощутил покалывание в пальцах. Глаза все еще не поддавались, как и язык. Мне пришлось приложить много усилий, чтобы выдавить из горла хотя бы невнятный стон. «О, очнулся!» – раздался хриплый голос. «Подай знак, если понимаешь меня». Я снова простонал. Надо же было хоть как-то начать разговор и понять суть дела. «Отлично, даже без языкового заклинания обойдемся», – сказал второй. «Ага, пойду целителя разбужу. Пусть приводит его в чувство». Вскоре послышался звук открывания и закрывания двери. Потом возникло интуитивное ощущение, будто кто-то водит надо мной руками. Глаз-то я все еще открыть не мог. Сначала меня бросило в холод, словно я оказался внутри кубика льда. А потом по телу разлилось приятное тепло. Оно сопровождалось легким покалыванием, которое возвращало мне способность ощущать самого себя. Веки распахнулись. В глаза ударил яркий белый свет. Судя по всему, я находился в палате, в очень старой палате. «Где я?» – прохрипел я и закашлялся. Горло нещадно соднило. Мужчина с аккуратной седой бородой в халате протянул мне стакан воды с просьбой пить медленно. Я не послушал и опустошил его в несколько глотков. Зря. Желудок пронзила адская боль, будто все мои кишки пересохли и сейчас решили разом распрямиться. «Он будет в порядке. Денек покоя и можно выписывать», — улыбчиво сказал тот, кого мужчины назвали целителем. «И что, никаких последствий после комы?» – спросил тощий мужчина. «Нет, я же уже объяснял вам, что все из-за проклятий, а их на этом парне было немало». Местный врач ушел, оставив меня наедине со странными персонажами, а мне не терпелось узнать, какие были на моем предшественнике проклятия, ведь это как раз мой профиль. «Где я?» повторил свой вопрос. «В Российской империи», ответил худощавый мужчина с козлиной бородкой. «В Петропавловске-Камчатском, если точнее». Этот город я знал, но в моем мире находился он в России, а империи уже 200 лет как не существовало. Может быть, здесь исторические события сложились иначе и попросту не было восстания некромантов? Это бы многое объяснило. «Здесь мы вопросы задаем», — сказал прокуренным голосом дородный мужик по комплекции, напоминающий шкаф. «Какая к черту империя?» — возмутился я. «Это какой-то розыгрыш?» Я начал понимать происходящее, но мне было выгоднее строить дурачка перед похитителями моей души, которая попала к ним отнюдь не случайным образом. Тогда они не станут ждать подвоха. И у меня будет фора, чтобы осознать происходящее и составить план действий. «Нет, ты помнишь, как тебя зовут?» – спросил тощий. «Сергей, а вы кто такие?» «Вот это совпадение!» – усмехнулся мужчина. «Прошлого владельца этого тела тоже Сергеем звали». «Кем он был?» Мне не ответили. Похитители лишь усмехнулись. «А ты не шибко удивлен. Магом был?» спросил худощавый. «Кто такие маги?» «Да, я выбрал самую удобную позицию. Так было куда проще узнать о происходящем». «И как ему объяснить?» сказал и схватился за голову дородный мужчина. Пока они думали, я потрогал лицо. Гладкая, молодая кожа. С опаской взглянул на свои руки. Пальцы были непривычно тощие. Да и перстень на среднем пальце меня смущал. На нем была изображена акула с раскрытой пастью. Ее глаза-рубины слегка светились, если это не было бредом моего воскрешенного сознания. Сложилось впечатление, будто она хочет меня сожрать, но почему-то не может. «Дайте зеркало», – потребовал я. «Сначала мы договоримся», – ухмыльнулся крупный мужик. «О чем?» Я догадывался по обстановке, что меня держат в заложниках. а в таком случае права качать бесполезно. Тут надо действовать хитрее. «Жить хочешь?» – прямо спросил Тощий. «Конечно!» – ответил я и невольно усмехнулся. «Второй раз за час меня об этом спрашивают, если, конечно, я не потерялся во времени». «Тогда слушай внимательно!» – начал мужик прокуренным голосом. «Меня зовут Бернар, а это Томас!» – он указал на Тощего. Я лишь ухмыльнулся уголком рта. Вот так и поверил, что они назвали мне настоящие имена. Что-что, а наивным дурачком я не был. Ну, подыграю пока. «Так что тебе надо от меня, Бернар?» – спросил я. В теле появились силы, так что мне удалось присесть на кровати и вытянуться. Такими темпами скоро и до магического источника доберусь. «Мы предлагаем тебе сделку. Ты работаешь на нас, а взамен тебе остается это тело». Меня этот вариант не устраивал, а то я уже наобещал что-то какому-то богу. Пока, правда, совсем не ясно что. И быть должником еще кому-то, да и ниже уровнем. «Извольте». «Ну так дайте зеркало. Заценю товар», — усмехнулся я, подыгрывая. А сердце в груди забилось чаще. Я ожидал увидеть в отражении все, что угодно. Был готов к любому уродству на лице. Да я и в прежней жизни не был красавцем. Столько проклятий на себе испытал, что лучше не вспоминать. Но все оказалось куда проще. Томас протянул мне зеркало, и я увидел в отражении симпатичного парня, на вид не старше 18. Его бы подстричь, и можно идти знакомиться с местными красотками. «И что я должен сделать?» – спросил я. «Ты в теле Сергея Акулина», – начал Бернар. «Несмотря на свою больную голову, он при жизни имел наследственный титул графа, поскольку являлся старшим сыном графа». «Ага, сын графа», – хмыкнул я. «Как недееспособный парень может быть наследником? Или вы мне врете?» «Старший Акулин скрывает его положение, а поскольку титул наследный, графа никто и не проверял», – отмахнулся Томас. «Граф Акулин в прошлом был настоящим психом, поэтому, если твое поведение будет странным, никто не воспримет это всерьез», – дополнил Бернар. «То есть я могу выйти на улицу и прокричать, что меня притащили из другого мира и попросить о помощи?» – съехидничал я. «Можешь», – усмехнулся Томас. «Из этого здания и не такие выбегают. Правда, магический барьер их дальше забора не пускает. Вон, вчера ночью один утверждал, что он сам император Кречет, грозился на нас праведный гнев наслать, если мы не доставим его в столицу». «Чего?» Я уставился на мужика с выпученными глазами. «Я что, в психушке?» «В госпитале для душевнобольных». «Фига!» – выпалил я, подкрепляя образ удивленного простофили. «Не, но оказаться в теле душевнобольного – это слишком. Вот уж таинственный бог удружил». «Слушай дальше», – продолжил Бернар. «Скоро твои родственники узнают, что ты очнулся, и заберут тебя. У тебя будет 3 месяца, чтобы отыскать родовой артефакт Акулиных и украсть. Если не справишься, умрешь». «Ага, как же. Меня не так-то просто поймать. Об этом я, конечно, промолчал». Но словно в доказательство своих намерений, Бернар достал из кармана камень, переливающийся голубыми искрами. «Этот артефакт связан с твоей душой. Твое проклятие, если простыми словами. Стоит мне его разбить, как смертельное заклятие вернется к тебе. И все», — объяснил он. «О, а вот это уже мое направление. Правда, пришлось приложить усилия, чтобы улыбка не расплылась на пол лица. Я должен тебе на слово поверить», — добавляя в тон скептицизма, спросил я. «Да», — ответил Томас. «Разбить его можно только один раз. А вот снова избавить тебя от проклятия уже не выйдет. Для этого нужны специальные кристаллы, которые добывают на 8-м уровне изнанки. Таких всего несколько штук во всем мире. Какая еще изнанка? У меня в голове все перемешалось. В моем мире не было никакой изнанки, да и от проклятий избавлялись куда проще. Потом узнаешь, отмахнулся Томас. Мы тут не лекции пришли рассказывать. Так ты согласен на сделку? Артефакт Акулиных в обмен на этот кристалл. Именно. Мысленно я уже все решил, но мне было необходимо потянуть время. В теле юного графа теплилась свежая манна, которой, судя по всему, никогда не пользовались, но она располагалась в магических каналах, что протекали по телу параллельно кровеносной системе. И чтобы суметь ей воспользоваться, необходимо было пройти инициацию. А был только один способ сделать это, не привлекая внимания. И я готовился. «А где гарантии, что вы меня потом не прикончите? Я же больше не буду вам нужен!» С задумчивым видом интересовался я. «Тебе придется поверить нам на слово. Не в твоем положении торговаться, иномирец!» — хмыкнул Томас. «Ага, поверить на слово. Я разве похож на идиота? Ну, если меня не заставят принести какую-нибудь магическую клятву, то вполне можно схитрить, а за 3 месяца вполне реально разрулить ситуацию в свою пользу, если не получится сделать это прямо сейчас. Ведь новое тело в новом мире будет вести себя непредсказуемо. Здесь работают совершенно иные законы». «Ну ладно», — я развел руками так просто, словно соглашался с ценой на рынке. Еще где-то час Бернар и Томас объясняли, как должен выглядеть артефакт и через кого из рода Акулиных я смогу его найти. И этого времени мне хватило, чтобы подготовить магические каналы к инициации. «А можно мне поближе этот кристалл посмотреть? Интересно же?» — спросил я у мужчин, делая максимально глупое выражение лица. Они переглянулись. И Бернар достал из кармана кристалл с проклятиями, вложил его в мою руку. «Только не разбей, а то сразу сдохнешь». «Ага», — со злобной ухмылкой ответил я и швырнул кристалл о стену. «Ты что творишь?» Двое с выпученными глазами стояли и смотрели на меня, а я запустил инициацию. Из кристалла вырвалась голубая, серая и фиолетовая дымка. Сплеталась в 3 потока, и точно змея поползла ко мне по полу. Все тело начало жечь, будто я падал в жерло вулкана. Лицо искривилось от боли. Но всего за 2 мгновения она сменилась эйфорией. И я начал улыбаться, словно в самом деле был душевно больным. «Что он делает?» – озадаченно спросил Томас у своего подельника. «А какая разница? Все равно сдохнет за 2 минут. Только время потеряли». Бернар презрительно сплюнул на пол, и плевок прошел сквозь дымку, не задев ее. Проклятый туман обволакивал мои ноги, а мужчины с интересом наблюдали, ничего не предпринимая. Ну и хорошо, ведь теперь меня ничто не сможет остановить. Я нашел в этом теле частичку своего дара из прошлой жизни, которая перенеслась вместе с душой. Направил жизненную энергию, чтобы расширить этот одинокий канал. Этим я убавил себе 10 лет жизни, но это легко решить потом. Используя частицу особого дара своей души, я направил дымные потоки, которые заключали в себе смертоносные проклятия, в этот самый канал и стал преобразовывать их, используя для расширения. Так проклятие и испарилось. Только раньше я загонял проклятие в магический источник в форме кристалла возле сердца, а сейчас в каналы. Суть осталась та же, изменилась лишь форма. «Как ты это сделал?» – опешил Томас, и у него чуть не отвалилась челюсть от удивления, ведь от проклятого дыма и следа не осталось, а я жив. И самое приятное, после инициации во мне пульсировала мана, которую я мог использовать. «Да он нас дурил!» — сообразил Бернар. «А вы повелись!» — ухмыльнулся я, а мысленно уже заготавливал убойное заклятие. Томас развел руки, и в его ладонях загорелись огненные шары. Но я оказался быстрее. Скастовал заклинание молнии, но что-то пошло не так. И вместо серии электрических ударов из моих рук хлынул поток воды прямо в огненного мага. Ну, это возымело толк. И огонь погас. А вот Бернард набросился на меня с кулаками. Я увернулся и задел стол. С него упал поднос с едой. Наклонился и поднял вилку. И одним рывком воткнул ее в глаз громилы. Пока Томас кастовал что-то новое, а Бернард, вытаскивая вилку, вспоминал все местные ругательства, я обратился к той своей силе, что должна наверняка сработать. Начертил в воздухе пальцем руну смерти и вложил в нее манну из преобразованного магического канала. Она загорелась голубым пламенем, и стоило мне на него подуть, как синий огонь перекинулся на мага-огневика. Он завопил от боли. Такое пламя потушить невозможно. Осталось разобраться со вторым. И снова руна смерти. И теперь в моей палате на полу красуются два обугленных трупа. М-да, надо бы с ними что-то сделать. Да и удивительно, что на крики и шум битвы никто из персонала не прибежал. Подошел к двери и понял, в чем дело. Здесь был наклеен листок с руной тишины. Отлично, как раз успею убрать тела. Но ведь убитые не просто так пришли. Да я с уверенностью могу сказать, что они работают на кого-то значимого в этом мире. И тут мне придется каким-то образом узнать, что за кадры занимаются переселением душ и обезопасить себя от них. И про артефакт надо узнать. Что в нем такого ценного, раз ради его получения в это тело пытались подселить добрую сотню душ? Я осмотрел палату в поисках чего-нибудь, чем можно начертить руны на полу, но не нашел ничего, кроме странного вида одежды. Мужской костюм в стиле 20 века. Неужто здесь все такое носят? В моем мире давно перешли на джинсы и футболки. Правда, на войне с некромантами пришлось форму потаскать. Генеральскую, между прочим. Для использования невидимой руны, как я это делал 20 минут, не осталось маны в крошечном, но слегка расширенном канале. Такими темпами мне придется не одну сотню добрых мощных проклятий впитать и преобразовать, чтобы вернуться к прежнему уровню дара. В общем, вместо письменных принадлежностей я воспользовался разбросанной по полу едой. И вскоре картофельное пюре с каким-то странным гуляшом из мяса то ли говядины, то ли курицы очертило вокруг сложенных рядом покойников труп. И еще на руны испепеления немного осталось. И уже через 5 минут на месте безобразия красовался чистый пол. Даже чересчур чистый. Граница круга выбивалась в свете магических светильников. Ну, это уже не страшно. Тут только умелый рунный маг докопается. Решил отдохнуть, пока ко мне еще кто-то не пришел. В голову полезли разные мысли. Жаль, что в своем мире я погиб, и туда уже не вернуться. Да и не к кому мне возвращаться после последней битвы. Прямиком из детского дома меня забрали в гимназию для одаренных, где и вырастили идеального ведьмака. А из-за постоянных войн с некромантами под предводительством лича долгие отношения я так и не построил. От скуки я просто уснул, а проснулся от скрипа открываемой двери, поднял голову и увидел грудастую медсестру. Улыбнулся ей, а она посмотрела на меня так, словно перед ней мертвец поднялся из могилы и убежал, а я-то думал, что не так плохо выгляжу. Следующие часы меня посетил целый десяток докторов, которых тут называли целителями. Они меня осматривали, опрашивали, но я в основном отвечал, что ничего не помню, и никого это не смущало. Ближе к вечеру ко мне в палату, словно ураган, ворвалась девушка с длинными голубыми волосами. Она кинулась мне на шею и крепко обняла, да так, что я чуть не задохнулся. «Братик, ты живой!» – ликовала она. За ней вошел парень в строгом черном костюме и злобно посмотрел на меня, Черты его лица напоминали мне собственное отражение в зеркале. Видимо, это брат. «Живой», — ответил я девушке. «Только вот не помню ничего». «Ничего страшного. Мы тебя домой заберем, и там память быстро вернется». «Ага, и завтра снова отшибет», — с усмешкой сказал парень. Я злобно на него покосился, но парень лишь отвел взгляд к окну. «А ты кто?» — спросил я у него, помня, что мои странности никого не должны смутить. «Это же Алексей, твой двоюродный брат», — смущенно ответила девушка. «А я Виктория», — перебила она меня. «Ты совсем-совсем ничего не помнишь?» «Помню, что меня Сергей зовут». На этом все, пожалуй», — ответил я, изображая задумчивость. «Почему я не удивлен?» — ехидно спросил Алексей. «Может, потому что твой брат чуть не умер?» — ответил я в таком же тоне. «Мой брат — придурок, каких поискать?» «Алексей!» — вступилась Вика. «Он же только пришел в себя. Забудь о своей ненависти хотя бы на день». «Не могу, сестренка. Сергей позорит весь наш клан. Мало того, что мы в изгнании на этом треклятом острове, так он еще и умудрился убить княжича Черепахова и обратить весь их род против нас. А потом чуть не утонул и получил предсмертное проклятие. Понимаешь, Акулин и чуть не утонул». «Да, странно». Спокойно ответил я, поражаясь похождением прошлого хозяина этого тела. «А почему я не мог утонуть?» Я снова вернулся к лучшей стратегии расспросов в моем положении и делал вид, что ничего не понимаю. Хотя, по большей части, так и было. «Да потому, что ты Акулин!» Злобно прокричал Алексей. «Видишь, сестра, даже наш покровитель от него отвернулся!» «Дело не в великой акуле, а в проклятии. Целители не смогли мне толком объяснить, куда оно делось», — сказала Вика. «Чудесный дар акулы?» — предположил я. Догадывался, что ребята говорят именно о той акуле, что изображена на моем перстне. «Да какая разница?» — отмахнулся брат. «Может, свяжемся с твоим отцом и скажем, что целители советуют Сергею остаться здесь на более длительное лечение? А вдруг они и голову ему смогут починить?» «Да что не так с моей головой?» – выпалил я. «Сергей, понимаешь?» – начала Вика и запнулась. Девушка, видимо, рассуждала, как бы помягче мне сказать. «Ты просто идиот!» – вместо нее ответил брат. «Ты тоже идиот, раз так общаешься. Но что-то мне подсказывает, наш идиотизм сильно отличается», – парировал я. «Да как ты смеешь?» – разозлился Алексей и приблизился к моей кровати. «Больного бить собрался? Еще вопрос, кто из нас больше рот Акулиных позорит?» «Алексей!» – остановила его Вика. «Перестань, пожалуйста!» «Дать что ли в морду брату? Может, тогда будет получше слова выбирать? Да и чем мой предшественник успел ему насолить? Ладно, не буду пока нарываться, и магию ведьмака использовать не стоит. А то не хватало еще проколоться на какой-то мелочи. Надо сперва понять, какие отношения сложились в этой семье. Сначала разведка, потом уже действия. А морду набить всегда успею. Это дело нехитрое. Чувствую, мне предстоит много дерьма разгребать. Так много, что потребуется не лопата, а мусоровоз». «Сергей, понимаешь? У тебя с детства проблемы с обучением и восприятием. Ты многого просто не можешь понять, да и память часто тебя подводит. Но ты все равно Акулин, и мы не отказываемся от тебя», — объяснила Вика. «Спасибо», — сказал я сестре. «Ваша поддержка, правда, очень важна. А я уже начал вживаться в роль. Да и девушка мне симпатизировала. Очень добрая по первому впечатлению. В нашем мире подобные залетные души, вроде меня, сразу уничтожали. Поэтому и в этом мире не хотелось рисковать. Только вот если она говорила правду, то у меня могут возникнуть проблемы. Если мозг парня поврежден с рождения, то все его загоны могут перейти и на меня. и неважно, насколько психически устойчивым я был в прошлой жизни. Пойдемте уже домой», – попросил я и встал с кровати. Девушка покраснела и прикрыла рот рукой. И только тогда я вспомнил, что лежал под одеялом абсолютно голый. Перепачканную брызгами крови и едой пижаму я предусмотрительно выбросил. «Хоть бы постыдился перед сестрой», – посетовал Алексей. Я лишь пожал плечами и пошел к шкафу, где и лежала моя одежда. Думаю, мой предшественник и не такое вытворял, а я всего-навсего не отличался излишней скромностью. Тем более у этого парня с телом все было в порядке, несмотря на длительное пребывание в коме. А если еще подкачаться и набрать десяток килограмм, то вообще шикарно будет. «Я готов», – сказал я, одевшись. И мы спустились на первый этаж, прошли по длинному коридору и вышли из госпиталя в сад. Я на миг остановился. В вечерних красках весны сад смотрелся красиво. Было в этом что-то сказочное. То самое, что некроманты уничтожили в моем родном мире. И теперь я уже не увижу, как это будут создавать заново. Мы прошли к воротам, и стоящий там охранник открыл перед нами створки. Причем сделал он это одной силой мысли. Но выйти мы не успели. Внезапно позади раздался крик. «Ваше сиятельство! Подождите!» Я обернулся и увидел того самого целителя, который колдовал надо мной ночью. «Уделите пару минут!» – попросил он, запыхавшись. «Дело жизни и смерти!»